всем рассуждать-то, как ей фамилия-то? То в кино его тащить, ой, то в цирк. Это уже прямо цирк получается, мамаша. А и верно, что цирк. Ведь он прыгает-то к ей через живую жену. Так что, у сына жена есть, что ли? А как же? Он прямо как в цирке через живую жену, значит? Именно, именно. Мне вот свадья-то про них уж давно сказала. Что-то, говорит, у них нет то. Стой, мамаш, стой. Чё, какая свадья? Чего свадья? Я говорю, какая свадья? Что? Ты сказала, свадья сказала, чего-то у их не то. У кого не то, чего не то? Чего? Ну, ты сказала сейчас, свадья сказала, чего-то у их не то. У кого не то, чего не то? Какая свадья? Чего свадья? Чего? Про свадью. Скажи, свадья, ты сказала, не сказала. Кричите вы на меня. Ты сказала, свадья. Кто про свадью сказал? Я сказал или ты сказала? Ты сказала, свадья сказала, чего-то у них не то. Ой, милый. У кого не то, чего не то? У сына не то, с нашей девицей, с которой... Нет. У сына с невесткой. А с девицей-то с вашей, которая ведь у вас-то работает. У сына как раз тогда все началось-то. Я ему глаза-то не раскрыла. Ведь она его до всего довела. Ведь змеей вползла в дом, образованная. Очкастая. Ведь был-то сын человек порядочный. А с ней связался, ведь семью бросил. Невестка-то теперь совсем из дома ушла. Какая невестка? Ай, правильно вы говорите. Уж какая теперь она мне невестка? Ведь бросил сын-то ее, то есть обидел. Ушла ведь стаканы из дома. Стой, мамаша, куда тебе несет? Мамаша, куда тебе несет, мамаша? Кого он обидел? Кого он бросил? Кто ушел из дома? Сноха ушла из дома, невестка ушла из дома. Он что, сразу двоих бросил? Да что вы, право. Он человек порядочный, он одну бросил. А невестка или сноха ведь это одно и то же. Это жена сына. Жена сына? Да. Значит, он бросил что? Жену сына он бросил? Какого сына? Подожди. Значит, сын бросил свою жену? Да. Ну? Не бросил бы он. Ну? Кабы девица, которая у вас работает, его бы не довела. Да. А теперь-то сын мой в суд на развод подал. Ну? Объявление в газете пропечатал. Ну и что? А ваша-то девица хвост от его отворотила. Вот как сделала. Поматросила и бросила. И не идет до него. Ведь совсем мужчина-то изводит. Мне говорят, что пиши, ведь на ее по месту работы. И брату свояченице, и зять в одну душу, что пиши на ее по месту работы. Стой, мамаша. Заморочила ты мне голову своими с родственниками. Вот, говорил заловка, что нужно все верном повернешь. Ни черта не соображаю. Мамаша, давай все сначала. Давай. Да что вы правы, я стой, все... Стой, мамаша, стой. Давай по документам. Вот. Ты нам писала? Писала. Писала. Когда ты нам писала? Покров. Покров будет на П. Так. Покров на П. Так. Переписка, протоколы. Так, Покров. Где у нас будет Покров? Какой Покров, мамаша? Как какой? Праздник Пресвятой Богородицы, вот какой. Мамаша, ну, ты мама. Куда пришла? Ой. Ты что, в церковь или в мяском? Господи, боже мой! Ой, я уж говорю, извините, не имею какого-либо высшего образования. Больше все работал по торговле, вся еще пережит, как верующий пока что. Покров будет 1 октября по-старому. 1 октября, так и дышим, не будем искать твое 1 октября. Давайте посмотрю. 1 сентября, где же у нас 1 октября? Ну-ка, смотри, не это будет, нет? Ну. Ой, вот это. Это самое. Мамаша, чего ты здесь накорякала, мамаша? Что вы помилуете, ты как накорякала, все печатано. Господи, сколько страниц, смотри. Мамаша, давай, в двух словах. Что ты хочешь, мамаша? Да я же говорю, что не могу я больше терпеть, как она над сыном-то измывается. Да. Ведь ежели он и за ее семьей разошелся, да. Она уж новую семью завела. Кто новую семью завела? Кто? Ну, невестка моя бывшая. Невестка, это кто? Это жена сына, что ли? Ну да, невестка. Ну и что, и что? Новую семью завела. Ну и что? Ну и что же я, ничего, я понимаю, женщина, она молодая, серьезная. Ну? Так ведь и сын-то человек степенный. Да. А это ваша вертихвостка-то за его не идет. И что ты делаешь? Мамаш, стой. Что ты хочешь? Что ты хочешь, мамаш? Ой, может, родителям ейным отписать надо. Чьим родителям? Чьим? Ну, ейным-то. Ейным? Ну, да. Чельным, ейным. Да ну змеиным-то. Змеиным. Змеиным. Ну да. Это что, это сына родителям, что ли? Да я родительница сына, да. Стой, мамаш, все, конец. Мамаша, все, кончай базар. Базар, видать. Все.